В ответ на возражение Брюханова, дружески ласково, точно угадывая настроение момента, он несогласно покачал головой. — что вы, Тихон Иванович, что вы? — сказал он. — Как же иначе? Праздник есть праздник. И Брюханов махнул рукой. Ему сейчас все были симпатичны. Жарко припекало майское солнце, и Брюханову казалось, что все цветы этого погожего майского дня действительно должны принадлежать Аленке. Сложив букеты на заднее сиденье, он задержался взглядом на рекламном щите. Солнце было еще высоко, вслед за машинами тянулись хвосты пыли. Дождя уже давно не было. Прищурившись, Брюханов обвел взглядом безоблачное, налитое щедрым солнечным светом небо. «Ничего, будет дождь», — решил он, окончательно настраиваясь только на хорошее. «Здравствуйте, Тихон Иванович!» — раздался рядом с ним чей-то голос. И он, оглянувшись, увидел высокую женщину. Глаза у нее смеялись, и в то же время в них таились настороженность и грусть. Брюханов узнал ее сразу, быстро шагнул навстречу под бойкими взглядами двух старух с цветами, продолжавшими на всякий случай держаться к нему поближе. «Клавдия Георгиевна», — сказал он с такой теплотой и потерянностью, которая появляется, когда человек неожиданно встречает то, о чем давно забыл, но что когда-то было близким и волновало. «Здравствуйте, Клавдия Георгиевна! Как же вы живете? Почему не дали знать о себе?» «Зачем, Тихон Иванович?» Она не опустила глаз, они были прежние, дерзкие, зеленые. «Зачем?» — переспросил Брюханов. «Как зачем? Где вы сейчас работаете? Как живете?» «Время, Тихон Иванович, идет. Дочь у меня уже замужем. Я на старом месте. Все та же музыкальная школа. Люблю свое дело. Да и поздно что-либо менять. Я видел Семена у партизан в отряде Горбаня. Перед заданием не было времени даже поговорить. А потом он не вернулся. Что ж так видно ему на роду написано?» — сказала Клавдия. И он только тут заметил, как сильно она постарела, поблекла. Он никогда не отличался везением. Брюханов хотел запротестовать, но Клавдия с какой-то злой усмешкой взглянула на него. Это его и остановило. На мгновение он снова увидел перед собой ту женщину, которую когда-то близко знал и который успел забыть, но ничего не почувствовал, глаза у него стали острее и отчужденнее. «Вы женаты, Тихон Иванович?» — сказала Клавдия. «Я несколько раз видела вас издали. Скажите, вы, наконец, нашли свое счастье?» «У меня родилась дочь, Клавдия Георгиевна», — Брюханов кивнул на машину. «Вот собираюсь навестить. Поздравляю, я рада». Клавдия пристально, словно пытаясь проникнуть глубже, туда, куда нельзя и незачем было стремиться, поглядела на него, но затем, спохватившись, опустила глаза. «Не знаю, зачем окликнула вас», — коротко вздохнула она. «У вас было такое счастливое лицо. Я рада за вас». «Ну ладно, простите, Тихон Иванович, задержала». Она попрощалась еле заметным кивком, он молча посмотрел ей вслед, сел в машину, взглянул на Федотыча, и тот сразу же тронул. «Что можно было сказать ей?» — подумал Брюханов. «Что он в самом деле счастлив? Но что такое счастье? Вот уже 5 лет он не может привыкнуть к тому, что война кончилась. Иногда даже не верит этому. Откроет глаза на рассвете, прислушается и ждет, что вот-вот тишина лопнет, обрушится на него грохочущей лавиной.